Глава 31. Морган позаимствовала у Ланса тренировочные штаны и футболку и прошла на кухню. Стоя у кухонной тумбы, ее мужчина разбивал яйца в миску. Покончив с этим, он взял венчик и принялся взбивать полученную смесь. Морган встала у Ланса за спиной и обняла его руками за талию. «Не могу поверить в то, что ты позволил Шарпу выбросить свою кофемашину». Он сказал, что кофе вредит надпочечникам. Для здоровья полезнее зеленый чай. Я не сомневаюсь, что он прав. Но зеленый чай не дает моему мозгу того импульса, в котором он нуждается для быстрой работы. Ланс принимал органический образ жизни Шарпа. Морган — нет. Он кивнул на кухонный шкаф. «Я купил тебе сюрприз». Морган открыла дверки. На полке стояла кофеварка. «Кэррик! На одну порцию!» На Морган пролился поток солнечного света под божественное пение ангелов. «Она не останется без утренней дозы кофеина!» «На тот случай, если я была не очень убедительна ночью, повторюсь. Я тебя очень люблю!» Сняла с полки кофеварку Морган. Ланс наклонился и поцеловал ее. «Я тебя тоже люблю. И даже сам не представляю, как сильно!» «Мне за тебя сказала все кофе». Морган поставила кофеварку на стол, наладила ее и нажала кнопку «Старт». «Это лучше бриллиантов». «Я это запомню». Ланс вылил яйца на сковороду. И тут раздался звонок в дверь. «Я открою». Морган прошла в прихожую и посмотрела в узкое окошко рядом с дверью. Открывая, она бросила Лансу через плечо. «Это Шарп». Детектив влетел внутрь. «Как он?» «Держится». Морган направилась обратно на кухню. «А вы как себя чувствуете?» «Я-то?» «Нормально, но двигался Шарп напряженно, прижимая руку к телу». «Есть будете?» — спросил его Ланс. «Яйца натуральные». «Нет, спасибо», — помотал головой Шарп. «У меня для тебя хорошая новость». «Какие же?» — нахмурился Ланс. «Я попросил Стеллу и Броуди осмотреть дом твоей матери», — сказал Шарп. «Для чего?» — Ланс выложил яичницу на две тарелки, передал одну Морган и взял вилку. Шарп прислонился к рабочему столу. Его глаза очерчивали темные круги. Детектив явно не спал всю ночь. «Потому что я не думаю, что Дженни пыталась покончить с собой». Вилка с яичницей замерла на полпути к рту Ланса. «Даже опасаюсь спросить, почему вы так решили?» Шарп рассказал о том, что они со Стеллой и Броуди обнаружили в доме Дженни. «Кто-то побывал вчера у твоей матери». Морган не поняла, испытала ли она облегчение от такой новости. Что было лучше, что Дженни пытался кто-то убить или что она сама это сделала? «Мама никогда бы не впустила в дом незнакомца», — опустил вилку Ланс. «Его яичница осталась нетронутой». «Знаю», — кивнул Шарп. «Броуди пообещал, что попытается ускорить анализы. Он также попросит врачей проверить кровь твоей матери на возможное наличие в ней наркотических веществ. А что медики сказали тебе? Как скоро ты сможешь с ней поговорить?» «По прогнозу врача-реаниматолога, где-то через 48 часов. Рано утром я разговаривал с медсестрой. Изменений в состоянии мамы пока нет». «Я рад, что она в реанимации», — сказал Шарп. «В обычные отделения попасть постороннему намного легче». По коже Морган пробежал холодок. «Ее не следует оставлять одну. Я должен быть рядом с матерью». Ланс переставил свою тарелку на рабочий стол и устремился к кухонной двери. «Раз кто-то попытался ее убить, следовательно, на то была причина. И значит, этот кто-то может повторить свою попытку, узнав, что покушение не удалось». Шарп поднял руку и встал перед Лансом, переградив ему путь. «Я позаботился о защите твоей матери. Девушка Броуди, Ханна, уже в отделении, сидит у постели Дженни». «Ханна Барретт?» — попытался обойти Шарп Ланс. «Это сестра Мака», — сказала Морган. «Ей можно довериться». «Да, Броуди сказал, что Ханна прекрасно справится со своей задачей», — положил свою руку на плечо парню Шарп. «А мы должны узнать, кто это сделал. Это единственный способ навсегда обезопасить твою мать от покушений». «Вы правы». «Только что дальше? В каком направлении нам двигаться?» — потер глаза Ланс. «Никакого проблеска в деле, только жертвы». «Но мы явно заставили кого-то занервничать», — подчеркнул Шарп. «Может, мы еще кого выудим? Я хотел бы просмотреть недавнюю переписку твоей матери и проверить ее телефонные переговоры. Не верится мне в то, что она открыла дверь незнакомцу». «Если только он не позвонил ей предварительно», — докончил его мысль Ланс. «Я уже предоставил всю информацию шерифу, запишу ее пароль и для вас». «Мне нужно одеться», — двинулась к спальне Моргана. «Мне бы хотелось иметь больше доказательств, а не полагаться только на нашу внутреннюю чуйку». «Это тот случай, когда отсутствие корочки полицейского затрудняет работу». Шарп оттолкнулся от рабочего стола и заходил по кухне кругами. «Результаты официального вскрытия можно прождать не один месяц». «Надо еще раз просмотреть фотографии. Вдруг нам что-то бросится в глаза», — сказала Морган. «Мы их уже просмотрели», — помотал головой Шарп. «Что нам действительно нужно, так это найти человека, который на своем веку повидал гораздо больше разных убийств, чем мы втроем вместе взятые. У меня опыт скорее универсального детектива. Я видел всего несколько повешений. Только кому мы можем довериться настолько, чтобы показать снимки, которых у нас быть не должно? Как ты думаешь, твой дед захочет нам помочь?» «Уверена, что да», — ответила Морган. «У него и вправду намного больше опыта в разработке убийств, чем у нас троих. Я ему позвоню». «Позвонишь ему из джипа», — встрял Ланс. «Дайте мне пару минут». Морган понеслась в спальню и натянула на себя джинсы и футболку, в которых была накануне вечером. На это у нее ушла одна минута. Вторую Морган использовала, чтобы почистить зубы. Едва она вышла из спальни, Ланс подхватил ключи. «Поехали». «Я буду ждать вас в офисе», — пообещал Шарп. «Мы с Артом еще раз просмотрим фотографии». «А я еще позвоню Абигейл. Узнаю, сможем ли мы заехать к ней в придорожный мотель до обеда», — сказала Морган. «Не хочу откладывать до вечера». Они с Лансом поехали к Морган домой. Как она и думала, дед согласился. Пока Ланс собирал его в дорогу, Морган переоделась. Разместить деда в джипе и высадить его оттуда оказалось делом непростым, но уже через час Шарп и Ланс передвигали его кресло-каталку через порог офиса их частного агентства. «Ты дозвонилась до Абигейл Райт?» — поинтересовался детектив. «Да», — подтвердила Морган, — «мы можем ехать в мотель». Абигейл позвонила своему менеджеру и велела ему провести нас в кладовую комнату, а сама она встретится с нами в мотеле, как только освободится со своего собрания клуба садоводов. Оставив деда и Шарпа в офисе, Ланс и Морган направились в придорожный мотель. «Я ожидал, что он окажется низкопробным», — признался Ланс, — «но это заведение вообще не соответствует моим представлениям о мотеле, которым управляет пожилая дама, играющая на органе в церкви и верховодящая в местном клубе садоводов. Мотель являл собой убогий и грязный лабиринт номеров на сельском отрезке шоссе. Других строений вокруг не было. Такое местоположение, несомненно, обеспечивало конфиденциальность его постоянным гостям, не желавшим делать свою личную жизнь публичным достоянием. Знак в самом конце парковки возвещал «Свободное место», стойка администрации находилась слева». «Они сдают номера на час. Нам придется после этого визита принять душ», — сказала Морган. «По крайней мере, я переоденусь». «Да, нам стоило прихватить с собой средства индивидуальной защиты», — согласился Ланс. «Уж о лампах черного света или люминоле в этих номерах мне и думать не хочется». Они зашли в офис. Молодой парень с бородой пещерного человека, сидевший на высоком табурете за стойкой, смотрел маленький телевизор. При виде Морган и Ланса он шустро соскользнул с табурета. «Вам нужен номер?» «Нет», — помотала головой Морган. «Абигейл сказала, что мы можем заглянуть в вашу кладовку. Она должна была вас предупредить». «Да, я в курсе». Бородач провел их в заднюю комнату, отпер дверь в маленькую подсобку с крошечным окошком, нащупал на стене выключатель и нажал его. Потолочные лампы осветили грязное пространство с запахом плесени. Картотечные шкафы занимали в нем целую стену. В центре стояли два сдвинутых стола. Морган прижала палец к носу и подавила чих. «Старые записи в картотечных шкафах, они неупорядочены, так что желаю удачи». Клерк вышел из подсобки. «Я начну слева». Морган бросила пальто на стол и закатала рукава свитера. Ланс надел перчатки, протянул пару ей и приступил к поиску справа. Он доставал папки, открывал их, проверял даты записи и убирал обратно. Морган за полчаса просмотрела несколько коробок. «Вот, 1994 год». Порывшись среди папок, она вытащила пожелтевший журнал за август. Ланс подошел к Морган и, пристроившись позади, стал поверх ее плеча наблюдать, как она переворачивала страницы журнала, касаясь только их уголков. В зависимости от условий, отпечатки пальцев на пористой поверхности бумаги могли оставаться еще много лет после того, как их оставили. На дате 10 августа Морган остановилась. Записи были сделаны синей авторучкой. Морган провела пальцем по странице. «Вот, мистер Джошуа», — прочитал Ланс. Он зарегистрировался в 7 вечера, заплатил за час. Морган опустила регистрационный журнал в большой конверт, наклеила на него свое имя, дату и место изъятия и снова повернулась к картотеке. «Давай попробуем отыскать его бланк регистрации». Еще через 30 минут Ланс извлек его из другого картотечного шкафа. «Есть». Они вместе изучили бланк. «Никаких личных данных и номера машины нет. Указан только домашний адрес. Мейн-стрит, 123, город Н, штат Нью-Йорк, номер телефона 1234567. Но мы знаем, что он тут был». Морган подошла к окошку и просканировала взглядом стоянку. «Абигейл уже здесь. «Пойдем побеседуем с ней», — задвинул ящик шкафа Ланс. «Ты взяла фото моего отца, чтобы показать Абигейл?» «Да». «Ты как, нормально?» — спросила Морган. Через пару минут парню предстояло узнать, был ли его отец клиентом проститутки. «Да», — открыл перед ней дверь Ланс. «Слушай, я всю жизнь возводил отца на пьедестал, а ведь он был обычным человеком. Ну и что с того, что он не был идеальным? Он как мог заботился обо мне и о матери. Мне нужно смотреть на вещи трезво, если я хочу выяснить правду». Морган сжала его руку, и они вышли из подсобки в офис. Абигейл сидела за компьютером. «Ну как? Нашли, что искали?» «Думаю, да». Морган вытащила из сумки фотографию Вика, которую сняла с лекционной доски в их офисе, и протянула хозяйке мотеля. Стоявший рядом с ней Ланс заметно напрягся и, отступив в сторону, перевел взгляд в окно на парковку. Морган указала на Вика. «Вы узнаете в этом человеке одного из клиентов мэрии?» Абигейл прищурилась на снимок, потом подняла висевшие на цепочке вокруг ее шеи очки для чтения и нацепила их себе на нос. «Мне этот человек вообще не знаком». Морган кожей почувствовала, какое облегчение испытал Ланс, стоявший от нее в 6 футах. «Но я знаю вот этого мужчину. Он был постоянным клиентом Мэри», — наклонилась над фотографией Абигейл. «Вот это мистер Джошуа». Кончик пальца Абигейл ткнул в лицо Брайана Лида. Потрясенная Морган уставилась на снимок. Ланс с двумя огромными шагами пересек комнату. «Вы уверены?» «Абсолютно», — кивнула Абигейл. «Он приезжал на черном Понтиаке Транс АМ, пытался прятать свой автомобиль за мотелем, но уж больно шумный мотор у него был. А когда он трогался с места, из-под колес во все стороны разлетался гравий». Морган перехватила взгляд Ланса. Он выглядел потрясенным не меньше нее. Загадочным мистером Джошуа оказался Брайан Лид. «Спасибо вам», — подняла со стола конверт с их находками Морган. «Ничего, если мы возьмем это с собой. Мы обязательно все вернем». Убийца в этом расследовании дышал им в затылок, и, памятуя об этом, Морган не захотела оставлять журнал в мотеле. «Лучше она лично отвезет его шерифу». «Конечно, забирайте», — кивнула Абигейл. Морган направилась было к двери, но тут же вернулась. Изобличительная новость о Брайане чуть не заставила ее позабыть о бывшем муже Кристал. «Когда вы в последний раз видели Уоррена Фокса?» Абигейл сняла очки. «Он околачивался тут пару недель назад, доставая Кристал. Хотел к ней вернуться». «А их он уверял, будто не виделся с Кристал аж несколько месяцев. Кто-нибудь в этом деле говорит правду?» «Пожалуйста, Абигейл, будьте осторожны», — попросила Морган. «Обладание информацией, связанной с этим делом, оказалось для некоторых опасным». Наклонившись под стол, Абигейл достала карабин. «Спасибо за заботу, дорогая, я буду очень осторожна». Морган вышла вслед за Лансом на улицу, и они сели в джип. Ланс постучал пальцами по рулю. «Похоже, врут все. Разве не спорткар стоял у Брайана в гараже под брезентом?» «Спорткар», — подтвердила Морган. «Брайан Лид — это мистер Джошуа. Он был постоянным клиентом Мэри, и он был с ней в тот вечер, когда исчез твой отец». Ланс включил передачу. «И Мэри, скорее всего, убили именно в тот вечер. Пора нанести Брайану повторный визит».